Глава 26. Я сижу на пассажирском сидении припаркованного эвакуатора. Водителя зовут Джино. Его имя вышито красным курсивом на рабочей рубашке. «И что теперь?» — спрашивает Джино. Я наблюдаю за Элиной Рэндольф, которая вроде бы встречалась с Арло Шугарменом в бытность его студентом университета Орала Робертса. Наблюдение веду через витрину ее салона, находящегося в торговом комплексе «Сити Гейт Плаза» в Рочестере, штат Нью-Йорк. С ним соседствуют витрины еще нескольких арендаторов, включая ясновидящую, налоговую службу, магазин дешевых товаров «Доллар Пэлас» — здесь меня передергивают, и закусочную «Сабвей» — меня снова передергивают уже сильнее. Судя по мигающей неоновой вывеске, салон красоты, салон причесок или каким еще термином нынче обозначаются подобные заведения — имеет непритязательное название «стрижки, завивки, прически». Не знаю, аплодировать такой простоте или залепить пулю в вывеску. Ездит Элина Рэндольф на «Хонде Одиссей» 2013 года выпуска. Номерной знак сделан на заказ и помимо номера содержит надпись «Do or Die». Я хмурюсь. Жаль, что рядом нет Майрона. Он обожает подобные приколы. Они бы с миссис Рэндольф наверняка нашли общий язык. «У меня звонит мобильник. Это Кабир». «Излагай», — отвечаю я. «Никаких звонков». Я не удивляюсь. С тех пор, как более часа назад я расстался с миссис Паркер и мистером Роуэном, мы вели за ними наблюдение. Я надеялся, что они мне солгали, едва простившись со мной, тут же поспешили предупредить Эдди и Билли о моих поисках. Но, увы, ничего подобного не случилось. Действую дальше. «Что-нибудь еще?» «Я навел справки по Трейл Лайонсу. Вы оказались правы. Бывший военный служил охранником в нескольких странах. Принимаю это во внимание. Удвой число следящих за ним. Если я в ближайшее время не разберусь с Трейм Лайонсом, это чревато нешуточными проблемами. Как он выразился, когда мы ехали в минивэне? Он не может оставить меня в живых, а я не смогу оставить в живых его. Я смотрю на часы. 3:30. Стрижки, завивки, прически — это название нравится мне все больше. Закроется только в 5. Какой бы соблазнительной ни была перспектива проторчать в обществе Джино еще 90 минут, я отказываюсь от этого удовольствия и начинаю действовать. «Ждите моего сигнала», — говорю я Джино. «Как скажете». Вылезаю из кабины эвакуатора и толкаю дверь салона. Когда я вхожу, взгляды всех присутствующих обращаются ко мне, хотя кто-то видит меня только в зеркале. Кресел всего 3, и все заняты. 3 посетительницы, которые сидят в черных креслах, и 3 работницы салона, занимающиеся их головами. Еще 2 женщины дожидаются своей очереди. Кофейный столик завален глянцевыми журналами, но обе женщины предпочитают экраны своих смартфонов. Внезапное появление мужчины вызывает улыбку всех женщин, кроме одной. Элина Рэндольф оказывается высокой, худощавой особой. Невзирая на свои 65, она носит облегающие слаксы и топ без рукавов. Кстати, это ей идет. У нее седые, короткие и колючие волосы, птичье лицо с довольно жестким выражением. С шеи свисают очки на цепочке. «Чем я могу вам помочь?» «Нам необходимо поговорить». «У меня сейчас клиентка». «Разговор важный». «Мы закрываемся в 5». «Извините, но столько ждать я не собираюсь». Устанавливается тишина, которая кому-то могла бы показаться дискомфортной, но, как вы уже успели понять из моих рассказов, у меня никакая тишина не вызывает дискомфорта. Толстая рыжеволосая женщина, работающая рядом с Элиной, предлагает: «Давай я займусь Герти». Элина Рэндольф смотрит на меня и молчит. Рыжеволосая наклоняется к старухе, чьи волосы обернуты фольгой. «Герти, вы не возражаете, если я доделаю то, что начала Элина?» «Что?» — переспрашивает глуховатая Герти. Элина Рэндольф медленно кладет на стол гребенку и ножницы, затем касается плеч Герти, наклоняется к старухе и говорит: «Герти, я отлучусь ненадолго». «Что?» — глаза Элины мечут в меня молнии. Я отражаю их улыбкой, которую вполне можно назвать обезоруживающей. Элина выходит из салона, я следом. Теперь мы оба стоим перед витриной заведения. Все женщины глазеют на нас. Коллеги Элины прервали работу. «Кто вы такой?» — спрашивает Элина. «Винзор Хорн Локвуд III. «Разве я вас знаю?» «Полагаю, вы говорили по телефону с моим помощником Кабиром». Она кивает, словно ожидала услышать именно эти слова. «Мне нечего вам сказать. Предлагаю пропустить эту часть беседы и перейти к следующей». «Какую часть?» «Ту, где вы скажете, что не желаете со мной разговаривать, и где мне придется начать не самые приятные действия. Это такая напрасная трата времени, поскольку в конце вы все равно уступите». «Вы коп?» — спрашивает она, упирая руки в узкие бедра. «В таком-то костюме?» Мой ответ почти заставляет ее улыбнуться. «Расскажите мне о Ральфе Льюисе». Я протягиваю ей скан страницы из ежегодника. Фото четверых средневековых музыкантов. «Вы встречались с ним, когда оба учились в университете Орла Робертса». Элина мельком смотрит на снимок и заявляет. «Не понимаю, о чем вы говорите». Я драматично вздыхаю. Я надеялся избежать такого развития событий, но моему терпению приходит конец. Подняв руку, я щелкаю пальцами. Через пару секунд эвакуатор въезжает на стоянку и останавливается позади Honda Odyssey. Джино выпрыгивает из кабины, надевает толстые перчатки и тянет рычаг спуска платформы эвакуатора. «Эй!» — вскрикивает Элина. «Что это вы тут устраиваете?» «Это мой главный помощник Джино», — отвечаю я. «Сейчас он конфискует ваш автомобиль». «Он не смеет?» — я протягиваю ей документы. «Вы серьезно задолжали, миссис Рэндольф, за машину, за дом и за помещение, где работаете», — добавляю я, указывая на ее салон. «Но я же договаривалась об отсрочке». «Да, с прежним коллекторским агентством. Однако я купил ваши долги, и теперь вы должны мне. Я проверил ваше финансовое положение. Увы, оно очень рискованное. Пользуясь своими законными правами, я приступаю к немедленному изъятию вашей собственности». «Джино заберет Хонду. Двое других моих людей сейчас запирают на висячий замок входную дверь вашего дома. Через 10 секунд я вернусь в салон и попрошу ваших клиенток немедленно покинуть помещение». Округлившиеся глаза Элины Рэндольф скользят по первой странице долговых документов. «Вы не посмеете этого сделать!» Я вздыхаю, хотя уже не так театрально. «Ваши возражения меня утомляют. Я тянусь к ручке двери салона. Элина загораживает мне вход. «Я не знаю, где сейчас Ральф, клянусь!» «Я не говорил, что вы знаете». «Тогда чего вы от меня хотите?» «Здесь мне бы нужно приложить руку к груди и сказать правды, но чувствую, это уже будет перебор. Согласны?» Элине не до шуток. Я не упрекаю ее. Вообще-то, по природе я не игрок на нервах. Этому я научился у Майрона. Нервничающий противник лишается равновесия. «А если я откажусь отвечать на ваши вопросы?» «Вы серьезно? Разве я не показал, что вас ожидает в таком случае? Ваша машина, дом и салон целиком перейдут в мою собственность. Кстати, как зовут эту рыжеволосую? Я намерен уволить ее первой». «Есть законы?» «Да, знаю. И они целиком на моей стороне». «Я знаю свои права. Я не обязана ничего вам рассказывать». «Совершенно верно». Платформа эвакуатора опускается вровень с асфальтом. Джино смотрит на меня. Я киваю ему, чтобы продолжал. «Вы не смеете?» Глаза Элины наполняются слезами. «Это травля. Вы не можете...» «Могу. И еще как». «Мне это не нравится, но и особого возражения тоже не вызывает. Люди долгое время покупались на утверждение «все равны», которое мы, американцы, виртуозно продавали на протяжении нашей славной истории. Хотя с недавних пор становится все больше осознающих очевидную истину. Деньги склоняют чаши любых весов. Деньги — это сила. Реальность не похожа на романы Джона Гришема, где человек противостоит системе. На самом деле маленький человек не в состоянии сопротивляться. Как я предупреждал Элину Рэндольф в самом начале разговора, она непременно уступит. Надеюсь, я не похож на героя этой истории. Справедливо ли, что богатые имеют власть над вами? Разумеется, нет. Система не идеальна. Реальность полна стрессов. Мне неинтересно портить жизнь Элине Рэндольф, и в то же время я не собираюсь лишаться сна из-за ее упрямства. Возможно, она покрывает беглого преступника. Как минимум, она обладает требуемыми мне сведениями. Чем раньше я их получу, тем раньше ее жизнь вернется в нормальную колею. «Вы ведь не отступите», — говорит она, и я снова обезоруживающе улыбаюсь. «Пойдемте в Subway, там и поговорим». В Subway? Только этого мне не хватало. Я скорее соглашусь на удаление почки с помощью ложки для грейпфрута. мы можем поговорить и здесь, так что не будем терять время. В годы вашей учебы в университете Орла Робертса вы были знакомы с Ральфом Льюисом, это верно?» Элина вытирает глаза и кивает. «Когда вы видели его в последний раз?» «Более 40 лет назад». «Давайте оставим ложь. Я не лгу. Прежде чем мы начнем говорить, я хочу задать вам вопрос». «Мне это не нравится, но проще выслушать ее вопрос, чем высказывать свое недовольство». «Задавайте». «Вы ведь не из полиции?» «Мы это уже выясняли». «Тогда зачем вам понадобился Ральф?» «Иногда в подобной игре позволяешь себе некую неопределенность, а иногда сразу хватаешь собеседника за горло. Сейчас я выбираю второй вариант и спрашиваю». «Вы ведь имеете в виду Арла Шугармена?» Вопрос попадает в цель. Вывод. Элина Рэндольф знала, что Ральф Льюис в действительности был никто иной, как Арла Шугармен. «Как вы?» Она осекается, понимая бессмысленность своего вопроса, и просто качает головой. «Не суть важно. Вы знаете, что он ничего не сделал. Я жду». «Зачем вы его разыскиваете? После стольких лет?» «Вы слышали о том, что нашли Рая Стросса?» «Конечно». Она щурится. «Постойте, а я ведь видела ваше фото в новостях. Вы владели той картиной?» «Владею. Поправляю ее я. В настоящем времени». «Все равно не понимаю, почему вы ищете Арло». «Кража картин совершалась не одиночкой». «И вы думаете, что у Арла находится ваша вторая пропавшая картина?» «Возможно». «Картины у него нет. Но вы же не виделись с ним более 40 лет». «Неважно. Арло не стал бы марать руки воровством». «Я пытаюсь бросить бомбу». «Может, он предпочел бы замарать себя похищением и убийством несовершеннолетних девушек?» Элина разевает рот. «Есть большая вероятность, что именно Рай Стросс с сообщником убили моего дядю и похитили мою двоюродную сестру». «Вы же не думаете...» «Вы встречались с Раем Строссом, когда он приезжал в кампус?» «Послушайте меня», — говорит Элина. «Арло был хорошим человеком, самым лучшим мужчиной из всех, кто мне встречался». «Круто», — реагирую я. «Так где же он?» «Я же вам сказала, не знаю». «Послушайте, Ральф, в смысле Арло, мы с ним встречались 2 года, когда учились в университете Орла Робертса. Я выросла в жутких условиях. В детстве меня...» Из ее глаз начинают капать слезы, но она яростно их смахивает. «Вряд ли вы захотите выслушивать всю историю моей жизни». «Нет уж, увольте». Она усмехается, хотя и не считала свои слова шуткой. «Ральф. Я всегда называла его Ральфом. Он был добрым. Когда вы узнали, кто он на самом деле?» «Еще до того, как мы начали встречаться». «Это меня удивляет. Он разоткровенничался с вами?» «В кампусе я была его контактным лицом от подполья. Помогла обосноваться, подыскать псевдоним. Словом, делала то, что ему требовалось. И это вас сблизило». Элина подходит ко мне почти вплотную. «В тот вечер Арло там не было». «Когда вы говорите «в тот вечер»?» «Я про вечер, когда они бросали коктейли Молотова и когда погибли люди в автобусе». «Арло Шугарман вам так сказал?» Я скептически изгибаю брови. Если отбросить ложную скромность, в этом жесте я достиг совершенства. «Вы видели фотографию шестерки с Джейн-стрит?» «Ту знаменитую, где они в подвале?» «Конечно. Но Арло тогда был с ними в последний раз. Он думал, что все это просто шутка, и они никогда не нальют в бутылки керосин. А когда понял серьезность их намерений, дал задний ход». «Это вам тоже рассказал Арло?» «Он мне сказал, что Рай слетел с катушек, и поэтому сам он в ту ночь не пошел с остальными». «Но есть фотографии того вечера. И ни на одной его нет. Да, там засняты 6, но его лица вы не увидите». Я думаю над ее словами. «Так почему же Арло Шугарман не сообщил об этом полиции?» «Он сообщал. Думаете, ему кто-то поверил?» «Арло мог вам и соврать. У него не было причин мне врать. Я все равно находилась на его стороне». «Полагаю, что спецагента Патрика О'Мелли застрелил тоже не он». Элина Рэндольф моргает и смотрит на свою Хонду. «Вы слышали о спецагенте О'Мелли?» — спрашиваю я. «Конечно». «Вы расспрашивали Арло о нем?» «Да». «И?» «Сначала сделайте так, чтобы этот придурок отошел от моей машины». Я поворачиваюсь в сторону Джино и наклоняю голову. Он отходит. «Арло никогда не говорил о той истории. Сразу замыкался». Я хмурюсь и стараюсь вернуться к основной теме нашего разговора. «Значит, вы с Арло начали встречаться. Да. Вы его любили? Какая вам разница, улыбается Элина. Туше. Где он сейчас? Еще раз повторяю, не знаю. Когда вы в последний раз видели Арло? На выпускной церемонии. Ваши отношения с ним тогда продолжались? Мы расстались, она качает головой. Можно узнать, почему? Он нашел себе другой предмет симпатии. Возникает странное желание посочувствовать ей, но я удерживаюсь. Значит, вы видели его на выпускной церемонии? Да. И с тех пор больше никогда? Никогда. А вы знали, куда он отправился после выпуска? Нет. У подполья свои правила. Чем меньше людей о тебе знают, тем ты в большей безопасности. Мое участие в его жизни завершилось. Тупик. Однако я не считаю, что наш разговор зашел в тупик. У меня нет намерений причинять ему зло, говорю я. Элина оглядывается на витрину салона. Все, кто внутри, по-прежнему глазеют на нас. Как вам удалось так быстро выкупить мой долг? Это несложно. Ну да, вы же владеете картиной Вермеера. Не я, а моя семья. Она встречается со мной глазами и удерживает взгляд. Вы сверхбогач. Не вижу смысла отвечать. Я вам сказала, что Арло оставил меня ради другого предмета симпатии. Да, помню. Я назову вам имя при выполнении двух условий. Слушаю, говорю я, сцепляя пальцы. Первое. Если вы его найдете, пообещайте внимательно выслушать его. Если он убедит вас в своей невиновности, вы его отпустите. Принято, отвечаю я. Я не считаю, что это обещание меня к чему-то обязывает. Отчасти я верю в лояльность и всякие там «дал слово, держись», отчасти, но не целиком. Я руководствуюсь тем, что считаю наилучшим в той или иной ситуации, а не фальшивыми обещаниями и такой же фальшивой лояльностью. Мое «принято» еще ничего не значит. И какое второе ваше условие? Вы прощаете мне все мои долги. Должен признаться, я впечатлен. Суммарно ваши долги превышают 100 тысяч долларов. Но вы же сверхбогач, пожимает плечами Элина. Честное слово, мне это нравится, очень даже нравится. Но если окажется, что вы меня обманули, начинаю я. Не окажется. Вы думаете, есть шанс, что они по-прежнему вместе? Да, они сильно полюбили друг друга. Так вы принимаете мои условия? Это обойдется мне в шестизначную сумму. Однако такие суммы я теряю и приобретаю каждую минуту, как только открываются рынки и биржи. Вдобавок я филантроп, в основном потому, что могу себе это позволить. Элина Рэндольф с ее салоном кажется достойным объектом для проявления моей филантропии. Я принимаю ваши условия. Не возражайте, если мы устно это подтвердим? Как вы сказали? Она включает диктофон на мобильнике и заставляет меня повторить обещание. «Пусть останется в качестве подтверждения», — говорит Элина. «Мне хочется ей сказать, что я отвечаю за свои слова, но мы оба знаем истинную цену подобных утверждений. Эта женщина нравится мне все больше и больше». Закончив запись, она убирает мобильник в сумочку. «Ну и ради кого Арло Шугарман вас оставил?» «Я не сразу поняла». «Это как?» «В 70-е годы мы учились в евангелическом заведении». У меня в голове не укладывалось. Что не укладывалось? Кому он от вас ушел? Элина Рэндольф берет лист с отсканированной страницы из ее старого ежегодника. Потом указывает не на Арло, а на главного певца в дальнем левом углу снимка. Я прищуриваюсь, чтобы получше рассмотреть нечеткое черно-белое изображение. «Кельвин Синклер», — говорит она. Я вопросительно смотрю на нее. «Потому мы и расстались». Арло осознал, что он гей.